Горячий армянский хаш. 1,5 килограмма говяжьих ног, 500 граммов рубцов, 2-3 головки чеснока, 1 редька среднего размера, 1 пучок зелени петрушки, 1 пучок свежего базилика, 1 пучок свежего эстрагона, соль по вкусу. Говяжьи ноги очистить, опалить, поскоблить, тщательно промыть, разрубить вдоль, вымачивать 2 суток, меняя воду каждые 2-3 часа. Вымоченные ножки поскоблить, тщательно промыть, сложить в большую неокисляемую емкость, залить водой так, чтобы они были закрыты водой не менее чем на 20 сантиметров. Рубец поскоблить, почистить, тщательно промыть, сложить в кастрюлю и варить 2 часа до исчезновения специфического запаха. Затем отвар рубца слить. Отваренный рубец промыть в горячей и холодной воде, нарезать небольшими кусочками и добавить в кастрюлю к варящимся говяжьим ножкам в тот момент, когда бульон начнет кипеть. Довести бульон до кипения, снять пену и, периодически помешивая, варить на слабом огне 7-8 часов. Варить без соли и пряностей. Затем выбрать ножки и рубец. Отделить мясо от костей, кожи, сухожилий, хрящей, пленок. Бульон процедить. Горячий бульон разлить в тарелке. Покрошить сухой лаваш, посолить, поперчить по вкусу. Добавить разведенный горячим бульоном тертый чеснок, свежий базилик, редьку. Мясо подавать отдельно. Чтобы хаш стал более сытным, можно добавить предварительно слегка отваренный картофель. Тушеные в оливковом масле на слабом огне ломтики сладкого болгарского перца и очищенные от кожицы и семян помидоры.